Через два часа в кабинете Гиммлера Гейдрих докладывал о результатах переговоров с адмиралом Канарисом. Выслушав все аргументы и вникнув в то, что хотел донести до руководства СС глава Абвера, Гиммлер задумчиво откинулся на спинку роскошного кресла и пристально рассматривал вытянувшегося перед ним штандартенфюрера СС. Насколько всему этому можно верить? Пока у меня было время, я успел проконсультироваться с экспертами, привлеченными к работе по операции «Морфей». Еще раз рассмотрев те факты и аргументы, которые выдвинул Канарис, мои специалисты, проанализировав данные по нашим разработкам в области ядерного оружия, однозначно сделали вывод, что версия аналитиков Абвера в этом направлении имеет очень высокую степень достоверности. И исходя из последних событий в России, мы должны подкорректировать свои действия с учетом вновь открывшихся обстоятельств. Допустим, тут есть определенный смысл. Но идти на сепаратные переговоры с русскими в то время, когда наши войска стоят у ворот Москвы, было бы весьма неразумно. Если информация об этом всплывет, то этим сразу воспользуются наши противники, в том числе тот же Канарис. Тогда не исключается вероятность нанесения удара возмездия со стороны пришельцев ядерным оружием. Не скажите, Рейнхард. Они стараются не сильно освещать свое присутствие, иначе Сталину придется объясняться перед его союзниками, и есть определенная вероятность, что те так испугаются большевиков со страшным оружием, что могут сами предложить нам сепаратные переговоры и ударить в спину русским, чтобы раз и навсегда устранить эту опасность с лица Европы. Вы предлагаете? Да, вы не ослышались, Рейнхард. Было бы неплохо, не афишируя наше участие, через надежные источники довести до сведения англичан и американцев, что русские применили против немецких войск оружие чудовищной мощи, причем к этому у нас есть реальные доказательства. Пусть Сталин пока объясняется со своими друзьями Черчиллем и Рузвельтом, а мы реально попробуем прощупать почву относительно контактов со Сталиным, в крайнем случае вернем ему его сына в качестве жеста доброй воли. Сталин кавказец, и, насколько мне известно, родственным связям у них уделяется большое внимание. Сделав паузу, он продолжил. Было бы неплохо выйти напрямую на этих пришельцев и попытаться договориться с ними. Есть один момент. План Ост, точнее, многие его положения. Пришельцы, в первую очередь, именно это довели до руководства СССР. И, учитывая многие обстоятельства, можно однозначно сказать, что они настроены очень негативно именно к СС. Да, в свете сложившихся обстоятельств это создает определенные помехи. В некоторой степени придется послушаться совета Канариса и временно изменить отношение к русским военнопленным и местному населению на захваченных территориях. А что делать с нашим наступлением? Когда немецкие войска будут маршировать по Красной площади, разговаривать со Сталиным и его союзниками будет не в пример проще. И что-то мне говорит, что они не посмеют использовать ядерное оружие вблизи своей столицы, учитывая возможные последствия и эту, как ее, радиацию. Гейдрих с интересом смотрел на своего начальника, и он уважительно продолжил мысль Гиммлера. «Гениально, Рейхсфюрер! Но сегодня на экстренном совещании фюрера Борман поднимет вопрос о взрыве под Киевом. Он уже очень активно вынюхивает, и, видимо, что-то уже знает, но пока не спешит делать какие-то шаги». «Борман не фигура. Он всего лишь тень фюрера. Но, тем не менее, он уже играет самостоятельную партию. Правда, абсолютно в русле решения фюрера. И здесь нет никакой возможности его как-то зацепить». Пусть копается. Он пока под нашим плотным контролем. А относительно взрыва под Киевом, скажем почти всю правду. Русские применили новое мощное секретное оружие. Это будет неплохим стимулом повлиять на фюрера в нужную для нас сторону.